Глава 46. Тут бы я, конечно, вспомнила о тебе. Мэйлин. И мир вокруг замер. Мою ладонь обожгло огнем, а он все так же продолжал смотреть на меня, прижимая к своей груди. «Отпусти меня!» Я пыталась вырваться из его цепкой хватки. «Проваливай отсюда к чертовой матери!» Моя холодная надменность испарилась, исчезла под его горячим взглядом и низким голосом. Все чувства, что 2 недели уничтожали меня изнутри, вырвались наружу. Я плакала навзрыд, одновременно с этим понимая, как сильно скучала по нему. Зачем он приехал? Черт возьми, зачем? Но Лайон стоял передо мной, с алеющей после моего удара щекой, и улыбался, как мальчишка. «Я люблю тебя, Мэйлин Брукс», — произнес он громко. «Люблю такую, дикую, плачущую и истеричную, отважную, красивую и умную. Я разрешаю тебе меня пристрелить». «Я сделаю это!» — закричала, наконец, вырываясь из его объятий. «Я клянусь, я пущу пулю в твое каменное сердце». Я подскочила к комоду и достала из первого ящика свой пистолет, направив его в мужскую грудь. «Уходи, слышишь, Лайон? Проваливай отсюда!» — кричала, держа направленное на него оружие дрожащими руками. Слезы застлали глаза, и сквозь эту пелену боли я видела, как он сделал шаг в мою сторону. «Не подходи!» — шептала, отступая назад. «Прошу!» Но Лайон делал шаг за шагом. Наступал, продолжая ломать мое сопротивление. Он знал, что я не выстрелю. Знал это. Потому что, несмотря на всю боль, что мне пришлось пережить, я продолжала его любить. «Я забрала артефакт, чтобы отнести его Элли. Она заслуживает счастья», — сказал Лайон, когда моя спина коснулась стены. Я сделал выбор в тот момент, когда Кайл принял образ Ви. Сделал выбор, но испугался его. «Замолчи», — шептала, всхлипывая. «А потом я понял, что просто не могу позволить тебе быть смелее», — произнес он, улыбнувшись, вырвал из моей груди пистолет и отбросил его в сторону. Я оказалась прижатой его сильным телом к стене и понимала, что начинаю капитулировать. «Мне все равно». «Глупая», — прошептал Лайон мне прямо в губы. Я смотрела в черные глаза напротив и уговаривала себя не поддаваться этому соблазну. «Лайон, я не хочу». «Чего не хочешь, Мэй?» Его рука скользнула по стене, и мужские пальцы зарылись в мои волосы. «Не хочешь видеть меня?» Я зажмурилась, вдыхая запах его парфюма, который так опьянял меня, сходила с ума от его близости, каждой клеточкой своего тела ощущая, как сильно я по нему скучала. «Я вообще тебя не хочу ни видеть, ни слышать, ни работать с тобой!» — солгала я, не открывая глаза. Я тосковала по нему, по его голосу, смеху и даже крикам, по его рукам, поцелуям и объятиям. Эти 2 недели стали для меня адом, мучением и проклятием, и стоило моему сердцу научиться хоть немного стучать ровнее, как Лайон Уэйт снова ворвался в мою жизнь. Я не смогла забыть о нем, не хотела избавляться от этих воспоминаний, согревающих меня ночами и разрывающих душу. Передумала в последний момент, понимая, что не хочу забывать о нем, хочу помнить о своем осознанном сумасшествии. Но Саурону решила не говорить о том, что я все же оставила эти воспоминания. «А я хочу тебя, Мэйлин». Мужские пальцы коснулись моего подбородка и приблизились к губам. «Хочу видеть тебя, слышать и обладать с тобой каждую ночь. Ты нужна мне, Мэйлин Брукс. И будь я проклят, если позволю тебе снова уйти». «Лайон, я не знал, какой выбор в тот момент был правильным, Мэй. Я жил как одержимый с одной единственной мыслью 4 года и не понимал, что жизнь продолжается, пока в моем отделе не появилась одна рыжая соблазнительная заноза. Поэтому у тебя нет выбора, Эм Брукс. Я твой напарник, и теперь ты от меня никогда не отделаешься. Сама виновата». Я открыла глаза и увидела его красивую улыбку, но в черных глазах застыла нерешительность, словно он боялся, что я окончательно его прогоню. И, возможно, мне и надо было бы поступить именно так, но я не могла, потому что любила. Любила этого грубого, язвительного и необычного мужчину, который настолько запутался в себе, что чуть не свел меня с ума. Мужчину, который все же выбрал свой путь и теперь стоит передо мной. «Ладно, мистер Уэйт, я стану вашим напарником, но лишь потому, что знаю, что вам без меня не справиться». Я шмыгнула носом и улыбнулась, хотя по щекам моим текли слезы. «Никак не справиться». Из его легких вырвался вздох облегчения, и он прижался лбом к моему лбу. «Я и эти 2 недели еле пережил». И стоило его губам коснуться моих, как вся боль, что сидела внутри, испарилась. Он сжигал мои страхи, мои страдания и дарил мне надежду на лучшее будущее. «У нас работа», — произнесла, оторвавшись от его губ, когда он усадил меня на мой рабочий стол. «Нам надо найти преступников». «Угу», — протянул Лайон, снова потянувшись к моим губам, пока его руки уже вовсю сражались с моим нижним бельем. Я закрыл дверь, когда входил. «Я на работе, Лайон». «И что, как твой будущий муж, имею полное право?» «Что? Какой муж?» На меня словно вылили уши от холодной воды. «Самый настоящий». Его рука коснулась самого чувствительного места, и мои убеждения поколебались. «Мы о таком не договаривались», — простонала я, зажмурившись. «Мы только напарники». «Так мы и останемся ими. Ведь ты сама говорила, что напарники все делают вместе. Вот мы и будем растить детей, заниматься любовью, любить, строить планы, принимать вместе ванну». Он все продолжал перечислять, а я уже ничего не слышала. Совсем ничего. Просто растаяла в любимых руках. Но мне показалось, что я сказала ему «да».